Глава 4. Тайна пирамиды. «Я только что обошел сад», — сказал Воган как-то утром. «Я считал эти жуткие глаза и обнаружил, что их уже 14. Черт возьми, Дайсон, скажите мне, что все это значит?» «Сожалею, но пока не стоит и пытаться что-либо объяснять. Сейчас можно только строить предположения, а догадки, не подкрепленные фактами, я всегда предпочитал держать при себе. Кроме предугадывания будущего, все остальные домыслы не стоят ничего. Вспомните, я говорил вам, что у нас впереди 6 дней полного бездействия. Замечательно. Сегодня как раз 6-й, последний день ожидания. Сегодня вечером я предлагаю выйти на прогулку». «Прогулку? И это все, что вы собираетесь предпринять?» «А что, она может преподнести нам весьма любопытные сюрпризы. Короче говоря, мне бы хотелось, чтобы вы отправились вместе со мной в горы сегодня вечером около 9 часов. Возможно, мы будем отсутствовать всю ночь, так что одевайтесь теплее и возьмите с собой немного горячительного». «Шутите?» – спросил Воган, изумленный странным поведением приятеля. «Нет, нисколько. Если я не ошибаюсь, мы с вами идем за весьма серьезным объяснением вашей загадки. Надеюсь, вы пойдете со мной?» «Не сомневайтесь. И какой же дорогой вы хотите идти?» «Той самой, которой, по вашему рассказу, должна была идти Анни Тревор». Услышав имя девушки, Воган побледнел. «Признаться, не думал, что вы идете по следу девочки», — сказал он. «Мне казалось, что вы целиком поглощены распутыванием истории с глазами и фигурами из наконечников. Хотя что о том толковать? Я иду с вами». В тот вечер, ровно без 9:15, двое джентльменов отправились в дорогу через лес, вверх по склонам холмов. Над землей висела темная тяжелая ночь. Небо пухло от высоких облаков, в долине клубился туман. Весь путь, казалось, пролегал в царстве теней и печали. Путники шли молча, боясь нарушить хрупкую, полную призрачного присутствия тишину леса. И вот, наконец, они вышли на крутой горный скат, и вместо удручающей тесноты чащи перед ними выгнулась травяная дуга склона. А еще выше, за ней, фантастические глыбы известняка, отбрасывающие в темноте невидимую тень ужаса. И ветер, спешащий к морю, вздыхал на камнях, заставляя холодеть сердца. Казалось, они шли уже несколько часов, хотя перед глазами была все та же смутная цепь гор, и обветренные камни проглядывали сквозь темноту, словно кривые зубы уснувшего чудовища. Они шли и шли, и вдруг Дайсон, приблизившись к своему компаньону, торопливо прошептал: «Здесь. Мы заляжем. Не думаю, что это где-нибудь еще». «Я знаю это место», — сказал Воган после небольшой паузы. «Я не раз бывал тут, только днем. Крестьяне побаиваются приходить сюда, полагая, что здесь находится замок фей или еще какая чертовщина». «Да, но с какой стати мы забрались сюда?» «Прошу вас, говорите тише», – прошептал Дайсон. «Нам не сдобровать, если кто-нибудь подслушивает нас». «Подслушивают? Да здесь на 3 мили нет ни единой души». «Возможно, души и нет. Мне даже следует сказать, определенно нет. Но, полагаю, есть нечто другое. И, уверяю вас, гораздо ближе». «Я ровным счетом ничего не понимаю», – прошептал Воган улыбающемуся Дайсону. «Но зачем мы все-таки пришли сюда?» «Ладно, вон та впадина, что вы видите перед собой, и есть чаша. Но, думаю, нам бы лучше не разговаривать даже шепотом». Они легли, распластавшись на траве. Дайсон то и дело поправлял свою темную шляпу, чтобы закрыть широкими полями предательский блеск глаз, и время от времени отворачивался, не осмеливаясь задерживать взгляд на чаше. Снова и снова прикладывал он ухо к земле и, затаив дыхание, слушал. И так часами. Темнота еще сильнее сгустилась, и только протяжные стоны ветра нарушали тишину. Тяжелое молчание, упорное выслеживание какого-то бесконечного ужаса приводило Вогана во все большее беспокойство. Не понимая сути происходящего, Он стал воспринимать это утомительное ожидание и вынужденное бодрствование как некий мрачноватый фарс. «И сколь долго это будет продолжаться?» – шепотом спросил он Дайсона. Дайсон, чье лицо выражало предельное внимание, казалось, почти не дышал. «Соблаговолите послушать». С паузами между каждым слогом прошептал он Вогану в ухо. Воган припал к земле и вытянулся, желая знать, что же он должен услышать. Поначалу он не услышал ничего, но затем низкий и вкрадчивый шум пришел со стороны чаши. Слабый звук, не поддающийся точному описанию, похожий на шипящий рокот, когда дыхание слегка теребит кончик прижатого к небу языка. Он слушал все напряженней, и вскоре шум стал громче, превращаясь в резкое жутковатое шипение, как если бы яма под ними вскипала в жарком огне. И Воган, изнемогая от страшного напряжения, натянул свою шляпу, подобно Дайсону, до половины лица и быстро посмотрел вниз в темнеющую перед ними впадину. И было там воистину кипение, как в адском котле. И стены, и дно впадины вздымались и корчились неясными беспокойными формами, что бросались взад и вперед без единого звука, разбухали и опадали, и, казалось, говорили между собой шипящими голосами, похожими на звуки, исторгаемые змеями. И было так, как если бы свежую траву и чистую землю вдруг изгадила вонючая, желтая, перекрученная растительность. Воган не мог отвернуться от мерзкого зрелища, хотя и чувствовал, как Дайсон нетерпеливо толкает его в бок. Но он, будто завороженный, глядел в трясущуюся массу и уже смутно различал в ней формы, похожие на лица, торсы и конечности. И тем не менее, чувствовал, как сокровенные глубины его души холодеют от ясного сознания того, что нет в этом дрожащем и шипящем месиве ничего человеческого. Воган был ошеломлен. Задыхаясь от подступивших к горлу рыданий, он увидел, как отвратительные формы свились посреди ямы в какой-то неясный, похожий на нарыв сгусток. Их шипящая речь стала более ядовитой. И в переменчивом свете он различил омерзительную желтую конечность, расплывчатую, но уже ясно видимую, скорченную и вывернутую. И ему показалось, что он слышит низкий и очень слабый человеческий стон, прорвавшийся сквозь шум нечеловеческих звуков. Что-то нашептывало ему. Вот он, червь разложения. И этот образ засел в сознании Вогана в виде зловонных потрохов, шевелящихся вместе со всеми этими раздувающимися, карабкающимися вверх омерзительными формами. Корчи желтых, уже потемневших конечностей, продолжались. Извиваясь, словно в замысловатом танце, они все ближе и ближе обступали червеобразную тень в центре ямы. И Воган почувствовал, что пот, градом катящийся со лба, холодными бусинками падает ему на руки. Затем, это свершилось в одно мгновение, отвратительная масса расплавилась и опала на края чаши, а в центре появилась дрожащая человеческая рука. И вдруг искра блеснула под горящим огнем, и как только раздался пронзительный женский крик, крик ужаса и боли, огромная пирамида огня вздыбилась в небо и яркой вспышкой разорвала ночь. В единый миг Воган смог увидеть внизу мириады творений, подобных людям, но малорослых, как дети, и безобразно искаженных. Их лица с миндалевидными глазами горели дьявольским невыразимым пороком, а ноги и тела были отвратительно желтыми. И вдруг, словно по волшебству, все исчезло. Только пламя клокотало во впадине и освещало окрестности. «Вот вы и увидели пирамиду», — сказал Дайсон в самое ухо Вогана. «Пирамиду огня».